Вот, значит, как они решили. Разделить котлеты отдельно, мухи отдельно, сдать эти Су-39 ЦРУшникам, а основной контракт с Аль-Джабаром реализовать позже. Что это означает для него? Только одно. Его жизнь не стоит сейчас ни копейки. Он оказался заложником собственной добросовестности. Дело налажено. Может быть продолжено без него. Он опасен не тем, что знает все о программе «Феникс». Он опасен совсем другим. Тем, что на вопрос, почему были отправлены истребители, несмотря на предупреждение ЦРУ, может ответить: «Я был категорически против». И для Г это будет крах. Не только для Г. Для всех, кто стоит над ним, полный крах. Президент не любит, когда ему навязывают решение. Этого он не простит никому. Ермаков уже понимал, в чем была его ошибка. Он недооценил масштаб игры, которую вел Г. Сам Ермаков мыслил конкретными реалиями конкретного дела. Г. видел дальше. Самоубийственное решение отправить Мрию, которую перехватят в Лахоре, входило в намерение. Г. использовал ситуацию. Ермаков этого не знал и потому так резко возражал против отправки Мрии. Он не за себя волновался, хотя и знал об угрозе своей жизни. Он волновался за судьбу дела и теперь оказался в смертельной ловушке. Ермаков обернулся к сыну. «Копия шифрограммы от этого пастухова есть?» «Нет, я сделал только одну распечатку». «А на дискете?» «Нет». «Еще шифрограммы были?» «В ту ночь не было. А потом меня сняли с красной линии и дали отгулы». «Текст помнишь?» «Там было всего несколько слов. Пастухов в центру, десантированный в исходную точку маршрута». «Сможешь впечатать его в дискету, в ту, куда ты скачал файлы из вашей базы данных?» «Зачем?» — не понял Юрий. «Не задавай лишних вопросов». «Смогу». «Включай ноутбук». «Но у меня нет дискеты». «Где она?» «Дома. Ты сказал, чтобы я ее вернул, но я...» «Черт! Ладно, езжай за ней и сразу сюда», — приказал Ермаков. «Одна нога здесь, другая там. Когда будешь выезжать из Москвы, позвони». «Что происходит, батя?» — спросил Юрий. «Не знаю», — ответил Ермаков и повторил: «Не знаю». Но он уже знал. Юрий вышел. Было слышно, как заработал мотор его Нивы. Ермаков вспомнил слова сына. «Он учил меня водить машину». «Что ж, хотя бы у Юрия останется о подполковнике Тимошуке добрая память». Ермаков связался с главным диспетчером аэротранса. Тот подтвердил: получен приказ отправить в Потапово Руслан. Борт готовится, вылетит из Домодедова в 3 ночи. Последние остатки сомнений исчезли. Ермаков набрал номер прямого телефона Г. «А, Ермаков!» — раздался в трубке козлиный баритон генерала армии. «Как твоя жопа?» «Речь не о моей жопе, а о твоей». Холодно прервал Ермаков. «Слушай внимательно и не перебивай. Тебе уже звонили из Потапова?» «Допустим». «Так вот, у меня есть то, чего не смог получить Тимошук. И уже не получит. Понимаешь, о чем я говорю?» «Пока нет». «Дискета с информацией из базы данных известного тебе управления». «То, что скачал твой парень? Ты мне о ней говорил». «На ней есть и то, о чем я тебе не говорил. Шифровка из Потапова. Очень короткая. Она начинается так. Пастухов центру». «Не тяни так твою», — выругался Г. «Что в шифровке?» «Десантированы в исходную точку маршрута». «И все? Тебе этого мало?» Г. умел быстро соображать и быстро принимать решения. «Все понял», — сказал он. «Посылаю к тебе курьера, отдашь ему дискету». «Откуда ты знаешь, где я?» «Знаю, на даче. Мне доложили. Жди». «Не спеши. Я тебе ее не отдам». «Не дури, Ермаков!» — прикрикнул Г. «Содержание шифровки ты знаешь, а дискета останется у меня. Я ее отдам, когда дойдет до дела. И не тебе. Я хочу быть нужным, и сейчас для меня это единственный способ». «Ты на что раз про так намекаешь? Да ты...» «Заткнись! Ты знаешь на что! Мы с тобой работаем не первый год. Мог бы убедиться, что я не совсем дурак. Не говорю уж про то, что ты называл меня своим другом». «Понимаю. Это большая политика. А в большой политике нет друзей, есть интересы. Так вот, твой интерес сейчас, чтобы я был жив и здоров». «Ладно, не выступай», — буркнул Г. «Сейчас я созвонюсь с кем надо и утром подъедем, прямо с утра. Ты только сиди там и никуда не уезжай». «Так-то лучше». «Никуда не уезжай», — повторил Г. «Понял?» «Понял, понял», — сказал Ермаков и положил трубку. За окнами было уже совсем темно, фонари в саду туманились от дождя. Привычный уют кабинета казался призрачным, хрупким. У Ермакова было ощущение, что он идет по тонкому льду. Одно неверное движение, и он окажется в темных глубинах, населенных химерами и страшных снов. Почему-то снова вспомнились слова сына —